Часть вторая. Либертарианский подход к современным проблемам. Четвертое. Проблемы. Попробуем провести краткую ревизию основных проблем нашего общества и посмотрим, не обнаружится ли в них некая сквозная тема. Высокие налоги. Высокие и продолжающие расти налоги приводят в возмущение почти каждого. Они сковывают производство, инициативу и стремление к развитию, а также предприимчивость. На федеральном уровне усиливается несогласие с подоходным налогом и растет широкое, имеющее собственные организации и печатные издания движения против налогов, участники которого отказываются платить налог, по их мнению, грабительский и неконституционный. На уровне штатов и округов нарастает недовольство непомерными налогами на недвижимость. Так, на выборах 1978 года рекордные 1,2 миллиона калифорнийских избирателей подписали петицию в поддержку инициативы Джарвиса Ганна, известной также как «Предложение 13», в соответствии с которой был резко на 2/3 до 1% и навсегда понижен налог на недвижимость. Более того, инициатива Джарвиса Ганна фактически обеспечила невозможность увеличения налога на недвижимость. Выше уровня в 1% его можно поднять только 2/3 голосов всех зарегистрированных избирателей штата Калифорния. А чтобы не позволить властям компенсировать себе эти потери, повысив какой-либо другой налог, инициатива также установила, что увеличить любой налог можно только 2/3 голосов членов законодательного собрания штата. Более того, в конце 1977 года тысячи домовладельцев округа Кук в штате Иллинойс приняли участие в налоговой забастовке, причиной которой стало резкое повышение налога на недвижимость вследствие увеличения оценочной стоимости строений, учитываемой при его расчете. Вряд ли нужно в очередной раз повторять, что налогообложение дохода, собственности или чего угодно другого – это исключительная монополия правительства. Никакой частный человек или организация не имеют права взимать налоги, то есть получать доход с помощью принуждения. Финансовый кризис городов. По всей стране штаты и местные органы власти сталкиваются с трудностями при уплате процентов и основной суммы задолженности. Город Нью-Йорк первым объявил частичный дефолт по погашению договорных обязательств. Финансовый кризис городов – это результат того, что городские власти расходуют так много, что им не хватает даже тех денег, которые они выкачивают из нас с помощью раздутых налогов. Здесь, как и в других случаях, власти городов и штатов тратят столько, сколько считают нужным, и винить в этом можно только правительство. Вьетнамская кампания и другие военные операции за рубежом. Война во Вьетнаме оказалась настоящей катастрофой для американской внешней политики, а в начале 1975 года, после того, как бесчисленное множество людей было убито, страна разрушена и потрачены огромные средства, поддержанное американцами правительство рухнуло. Вьетнамская катастрофа стала причиной пересмотра интервенционистской внешней политики Америки и частично содействовала решению Конгресса прекратить военное вмешательство США в Анголе. Внешняя политика, разумеется, это также исключительная монополия федерального правительства. Войну вели наши вооруженные силы, которые опять-таки воплощают монопольное право того же правительства на принуждение. Так что только правительство несет ответственность за эту войну и проблемы внешней политики в целом и во всех частностях. Уличная преступность. Это, по определению, преступление, совершаемое на улицах. Практически все улицы являются собственностью правительства, имеющего таким образом монополию на эту разновидность недвижимости. Полиция, которая должна охранять нас от такого рода преступлений, это также составляющая монополии правительства на принуждение. И суды, занимающиеся наказанием преступников, тоже часть монополии правительства на принуждение. Таким образом, правительство несет ответственность за все аспекты проблемы уличной преступности. Этот провал, так же как провал во Вьетнаме, должен быть отнесен исключительно на счет правительства. Дорожные пробки. И они происходят опять-таки исключительно на принадлежащих правительству улицах и дорогах. Военно-промышленный комплекс. Этот комплекс создан исключительно стараниями федерального правительства. Оно принимает решение о расходовании миллиардов долларов на смертоносное оружие, заключает контракты, субсидирует неэффективных подрядчиков, гарантируя им определенный процент дохода сверх себестоимости, строит заводы и сдает их в аренду или отдает подрядчикам. Разумеется, бизнес активно лоббирует все эти привилегии, но сам механизм привилегий и расточительного расходования ресурсов может существовать только благодаря правительству. Транспорт. Транспортный кризис – это не только пробки на дорогах, но и упадок железных дорог, завышенные тарифы на авиаперевозки, перегруженность аэропортов и подземки, например, в Нью-Йорке в часы пик, задыхающаяся от дефицита средств и явно грозящая крахом инфраструктура. Нужно учесть, что в XIX веке, благодаря правительственным субсидиям, федеральным, региональным и местным, строительство железных дорог было избыточным, а железнодорожные перевозки были самой упорядоченной отраслью на протяжении огромного периода американской истории. Авиалинии подверглись картелизации в результате политики управления гражданского воздухоплавания и получали огромные субсидии в виде контрактов на перевозку почты и практически бесплатных аэропортов. Все аэропорты для коммерческих линий принадлежат правительству, штатов или округов. Нью-Йоркское метро десятилетиями было собственностью правительства. Загрязнение рек. Реки, по сути дела, не принадлежат никому. Иными словами, они представляют собой всеобщее достояние, находящееся в собственности правительства. Более того, именно очистные сооружения, принадлежащие муниципалитетам, сильнее всего и загрязняют реки. Таким образом, правительство одновременно выступает в роли беспечного собственника ресурса и является главным источником его загрязнения. Нехватка воды. Нехватка воды имеет хронический характер в одних районах страны и время от времени обостряется в других, таких как город Нью-Йорк. И в этой ситуации тоже виновато правительство, являющееся, первое, владельцем рек, из которых поступает большая часть воды для снабжения городов, и второе, буквально единственным коммерческим поставщиком воды, который владеет резервуарами и водопроводами. Загрязнение воздуха. И здесь правительство, будучи собственником общественного достояния, владеет воздухом. Более того, ведь это суды, принадлежащие исключительно правительству, десятилетиями осознанно не предпринимали никаких мер по обеспечению наших прав собственности на здоровье и сады, не защищали их от загрязнения, создаваемого промышленностью. Более того, принадлежащие правительству заводы являются прямым источником немалой части загрязнения. Дефицит электроэнергии и нарушение электроснабжения. Правительство штатов и местные власти создали монополии электро- и газоснабжения, наделив монопольными привилегиями частные компании коммунального обслуживания, тарифы которым устанавливают правительственные агентства, обеспечивающие им постоянные фиксированные прибыли. И здесь правительство явилось источником монополии и регулирования. Телефонная связь. Причина низкого качества телефонных услуг, как и в предыдущих случаях, это предоставленная правительством монопольная привилегия. Как и в случае с энергетикой, конкуренция с монопольными поставщиками услуг связи невозможна. Почта. В отличие от работающих на конкурентных рынках частных производителей товаров и услуг, почтовая служба, которая страдает от нехватки средств с самого момента своего создания, постоянно повышает цены и понижает качество услуг. Клиенты, отправляющие корреспонденцию первым классом, вынужденно субсидируют тех, кто использует услуги второго и третьего класса. С конца XIX века почтовая служба представляет собой правительственную монополию. Всякий раз, когда частным фирмам разрешали выйти на рынок доставки корреспонденции, они неизменно оказывали более дешевые и более качественные услуги. Телевидение. Телевидение – это слащавые программы и искаженные новости. Радио и телеканалы более полувека назад были национализированы федеральным правительством, которое раздает их в дар привилегированным вещателям, но всегда может лишить их лицензии, если содержание передач придется не по вкусу Федеральной комиссии по связи. Каким образом в подобных условиях возможна подлинная свобода слова? Система социального обеспечения. Социальное обеспечение, разумеется, предоставляется правительством, преимущественно местными властями и властями штатов. Городское жилищное хозяйство. Не считая дорожных пробок, это одна из самых проблемных сфер городской жизни. Мало отраслей, которые были бы столь же тесно связаны с правительством. Городское строительство жестко регулируется муниципальными властями. Законы о зонировании ввели множество ограничений на использование земли и жилищное строительство. Налоги на недвижимость вынуждают людей бросать свои дома и уродуют городскую застройку. Строительные нормы и правила повысили стоимость строящегося жилья. Программы реконструкции городских зданий субсидируют строительные компании, которые стимулируют снос многоквартирных домов, уменьшают объем городского жилого фонда и обостряют расовую дискриминацию. Обширные правительственные кредиты обеспечивают стимулирование избыточного строительства в пригородах. Установление потолка арендной платы создало дефицит жилья и понизило объем жилищного строительства. Профсоюзные стачки и ограничения. Профсоюзы мешают жить многим и наносят ущерб экономике, но только в результате ряда предоставленных им правительством особых привилегий, прежде всего по закону Вагнера 1935 года, который обязывает работодателей вести переговоры с профсоюзом, получившим большинство голосов работников предприятия. Образование. Государственные школы, некогда пользовавшиеся в Америке таким же уважением, как материнство и государственный флаг, сегодня подвергаются нападкам со всех сторон. Даже их сторонники не рискнут утверждать, что государственные школы дают сносное образование, а недавно мы стали свидетелями крайних случаев, в которых действия государственных школ вызвали ярость в столь несхожих районах, как Южный Бостон и округ Канова в штате Западная Виргиния. Государственные школы принадлежат государству и находятся в подчинении у местных властей, которым федеральное правительство оказывает материальную помощь и действия которых оно координирует. В стране действует закон об обязательном образовании, в соответствии с которым все дети школьного возраста обязаны посещать школы, государственные или частные, если последние имеют государственную лицензию. Высшее образование сегодня также во многом подчинено правительству. Многие университеты принадлежат государству, другие систематически получают государственные гранты, субсидии и контракты. Инфляция и стагфляция. Соединенные Штаты, как и весь остальной мир, уже многие годы страдают от хронической инфляции, сопровождаемой высокой безработицей и рецессиями, стагфляцией. Ниже мы поговорим о причинах столь неблагоприятного развития А здесь отметим только, что главной причиной этого является неуклонное увеличение количества денег в обращении, то есть очередная монополия федерального правительства. Жизненно важную часть денежного обращения обеспечивают кредитные деньги, имитируемые банковской системой, которая полностью контролируется федеральным правительством и его федеральной резервной системой. Уотергейт. Наконец, нужно назвать и пережитый американцами психологический шок, известный как Уотергейт. Уотергейт означал полную дискредитацию президента и таких прежде обладавших почти сакральным статусом организаций, как ЦРУ и ФБР. Нарушение неприкосновенности жилища, введение публики в заблуждение, коррупция, многократные и систематические нарушения закона президентом страны стали причинами казавшегося невозможным импичмента и утраты доверия к государственным и политическим деятелям. Властям так и не удалось восстановить прежнее наивное доверие публики к институтам власти. Либеральный историк Сесилия Кэньон, некогда за недоверие к правительственным организациям, подвергла суровой критике антифедералистов, защитников статей Конфедерации и противников Конституции. Возможно, она была бы менее наивной, если бы писала эту статью после Уотергейта. Уотергейт, разумеется, чисто правительственное явление. Президент является главой всей исполнительной власти, а инструментами его преступной деятельности были ФБР и ЦРУ, также государственные учреждения. Уотергейт, как легко понять, пошатнул доверие к правительству. Если окинуть взглядом ключевые проблемы нашего общества, зоны кризисов и провалов, в каждой из них мы найдем объединяющую сквозную тему – тему правительства. В каждом из отмеченных нами случаев правительство либо полностью, либо частично контролировало соответствующую деятельность. Джон Кеннет Гелбрейт в своем бестселлере «Общество изобилия» верно подметил, что государственный сектор стал средоточием наших социальных болезней. Но из этой предпосылки он сделал неверный вывод, что правительству не хватает средств, а потому нужно дополнительно усилить государственную экономику за счет средств частного сектора. Гелбрейт пренебрег тем фактом, что за последнее столетие, а особенно за последние десятилетия, роль американского правительства на всех уровнях колоссально увеличилась в абсолютном и относительном измерениях. К сожалению, Гелбрейт так и не поднял вопрос, а нет ли в самой правительственной деятельности некоего внутреннего порока, порождающего множащиеся проблемы и неудачи. Мы проведем исследование ряда главных проблем правления и свободы в Америке, выявим источники провалов и предложим решение с позиции либертарианского подхода.